Визит убийц в черной форме бесследно не прошел, и Маша не верила, что на этом все закончилось. Не могло закончиться, потому что она знала уже о Тане и сдружившейся с ней Татьяны, что им было нужно. Знала о том, что работавший в их компании Сергей узнал больше, чем ему было можно, и завладел чем-то, что им было нужно, как воздух. Она знала, что вся эта эпидемия пошла из компании «Фармкор» и понимала, что тем, кто за это ответственен, совсем не хочется делиться такими знаниями о себе. И одно дело, когда об этом просто знают, и совсем другое, когда у кого-то есть все доказательства. От первого до последнего. Даже сейчас, попади эти доказательства в правильные руки, на руководство «Фармкора» начнут охотиться. И кто знает, чем это закончится. Охотники бывают разные. Все пары, и Сергеич, равно как и запасы оружия со снаряжением, переехали в мужской дом, как стали называть домик, в который они заселились самоуправно. Домик же Сергея стали называть женским. Там кроме женщин и детей жили все продукты. Катя сидела во дворе за тем столом, где все повадились собираться, и приглядывала за играющими детьми. Сергеич, вооруженный и экипированный, был там же, объясняя Кате, как пользоваться пистолетом ИШ-71. К решению вооружить этим несложным оружием, что подростка Катю, что старших женщин, пришли вчера. Но пока дело дошло только до Кати. Сашка пристроился у штакетника с духовушкой в руках, время от времени с усилием взводя затвор, целился в дровяной штабель в соседнем дворе и стрелял. Выстрелы, как удары кнута, разносились по молчаливым окрестностям. Когда она в первый раз увидела у Сашки винтовку, у нее чуть сердце с перепугу не остановилось. Но находившаяся рядом Таня ее успокоила, сказав, что это лишь пневматика, из их разграбленного ими самими магазина, как раз для Сашкиного возраста. Так что пусть учится стрелять. Сам Пашка был с этим согласен и расстреливал десятками наступающих зомби, защищая Лику, которая при этом занималась своими делами, не очень-то обращая внимания на защитника. Маша тогда подумала, пусть привыкает, раз уж с этим придется жить теперь. Еще за детьми лениво наблюдал огромный кобель Мишка. Черный кот Барсик опять спал в доме, не показываясь днем во дворе. Валентина Ивановна хозяйничала на кухне, а вот Алина Александровна занималась особо важным делом. Убирала в бане, которую собирались вечером топить. К удивлению той же Татьяны, с которой был с утра разговор, Маша за свою жизнь ни разу не заходила в парилку. Ни в сауну, ни в турецкий хамам, ни в русскую. Она старательно избегала их, боясь жары, пара, того, что ей станет плохо. Но нынешней, новой Маше хотелось попробовать нового. Тем более, что Татьяна расписывала прелести Серегиной бани с редким вдохновением. Подумав об этом, Маша снова удивилась скорости перемен, происходящих в ней. Впрочем, перемены эти шли с той же скоростью, с какой менялся окружающий мир, а менялся он быстро. Сегодня с утра, когда она была свободна от дежурства, а дети еще спали, она вместе с Алиной Александровной села смотреть телевизор, который теперь выключали только на ночь, когда все спали. Она вообще смотрела его при любом удобном случае, отбирая даже время у своего сына. А что не досматривала, то ей подробно пересказывала Катя, ставшая главным распространителем информации. По всем каналам показывали одну и ту же студию, в которой сидели двое усталых и совсем незнакомых ведущих. Они даже не были телевизионщиками. Один был корреспондентом какого-то военного журнала, второй тоже что-то вроде этого. Они не играли на публику, а просто или зачитывали непрерывно поступающие новости, или включали не слишком качественные видео, но в основном советовали людям брать на себя обязанности собственной защиты, баррикадироваться в жилищах, искать оружие. Видеоролики тоже изменились. Еще совсем недавнее «Все будет хорошо» исчезло вместе с теми, кто эти тексты читал. Теперь с экранов не сходили зомби, растерзанные трупы, упоминались морфы, зомби-собаки, зомби-крысы и прочая мерзость. Время от времени в студию приходили двое военных. Оба в генеральской полевой форме, даже с автоматами, которые говорили людям, в каком направлении надо выходить из города. С их слов выходило, что войска взяли под охрану заправки по четырем дорогам, ведущим прочь из Москвы, и воинские же подразделения обеспечивают доставку на эти заправки топлива с нефтебаз и нефтеперерабатывающего завода. С нефтеперерабатывающим же заводом в Капотне, с которого военные везли топливо на заправке, произошла какая-то темная история. Кто-то попытался его захватить, но военные отбили его обратно, прогнав захватчиков. Захватившие завод, как упоминалось намеками, были из числа сотрудников Министерства внутренних дел, что Машу, по понятным причинам, теперь уже совсем не удивило. Раздача топлива с завода и на заправках шла теперь бесплатно, но ограниченно. Бак до верха и все, не литров канистры. За всем этим прослеживалась одна мысль, не слишком ее радовавшая. Военные явно действовали по собственной инициативе, а вовсе не по приказу правительства. Последнее сегодня уже даже не упоминалось, как будто его в стране и не было. Те же рубежи обороны возле заправок были организованы военными из разных частей. И по телевидению много говорили о том, что в армии и внутренних войсках идет массовое дезертирство. Многие военнослужащие, особенно срочники, бежали домой. И Маша их совсем не осуждала. Все хотели защищать именно своих близких, а не посторонних им москвичей. Сегодня она впервые же услышала, что военные начали на этих самых заправках раздавать оружие с каких-то мобскладов. Это объявление вызвало настоящую истерику у какого-то сидевшего в студии приглашенного бородатого дяденьки в очках, который кричал о недопустимости такого, что людей подстригают к насилию, и его довольно бесцеремонно вывели, скорее даже выволокли, что было тоже очень новым в ведении телевизионных программ. Один из постоянно появлявшихся генералов сказал, что оружие будут раздавать за пределами города, на тех же заправках и еще в каких-то пунктах на выезде из Москвы. Он даже показывал с экрана карабин СКС, показывал, как оттягивать затвор, как вставлять в его пазы обойму с 10 патронами и выдавливать их большим пальцем, после чего снова оттягивать и отпускать затвор. Затем он показывал, как надо обращаться с автоматом АКМ, именно таким, какой ей довелось разбирать и собирать в школе. Потом, правда, выяснилось, что оружия не так уж и много, у военных есть доступ к ограниченному числу складов, да и не все военные намерены делиться оружием с населением. В любом случае, это было лучше, чем жесткая политика защиты собственной задницы, как называл Сергеич то, что происходило до этого. И самое главное, что было видно из этих передач, началось везде. Не было ни единой обнадеживающей новости. Никто не обещал спасения. Никто не говорил, что хоть где-нибудь ситуация взята под контроль и улучшается. В получаемых от той же службы CNN материалах можно было увидеть мертвецов, идущих по улицам больших городов по всему миру, услышать панические заявления каких-то непонятных людей в галстуках в разных столицах. Кругом были толпы беженцев. Ни одна армия не оказалась эффективной даже в тех местах, где не было видно и зачатков демократии. Европа с ее малыми армиями, безоружным, скученным населением была захлестнута волной живой мертвечины почти мгновенно. Единственный шанс уцелеть был упущен и проболтан вместе с эфирным временем либеральными политиками, которые голосили с экранов любую ахинею и не давали обратиться к народу тем, кто мог бы ему помочь. Последнее, что удалось услышать, так это то, что в Европарламенте кто-то успел выступить по поводу защиты гражданских прав зомби. В бедных странах с военным стилем правления все было еще хуже. Армии, защищая правителей, сгоняли и без того скученное население в перенаселенные городские районы, из которых на них же выплескивались сметающие все на своем пути волны мертвяков и морфов. Толпы религиозных фанатиков буйствовали в до того благополучных деспотиях Персидского залива в ожидании конца света. И роскошные аравийские города пылали пожарами, а по разгромленным улицам брели все те же зомби. В мире вспыхивали очаги спорадического насилия. Религиозные фанатики всех направлений превращались в настоящую проблему. Ведь сбывались пророчества, и наступил конец света. Они были хуже мертвяков. Начинали делить всех на чистых и нечистых. Неустойчивые личности начинали пытаться убивать всех, кто хотя бы поцарапался о гвоздь. Там, где царила демократия, зомби брали верх из-за мягкотелости и либерализма властей. Там, где царил закон кулака, зомби брали верх ввиду полной невооруженности и скученности населения. В Китае прагматичный, но тоталитарный режим почти мгновенно рухнул из-за все той же скученности и полного отсутствия оружия на руках. А армию отмобилизовать не успели. В Японии и Южной Корее тоже главной проблемой стала теснота и тоже отсутствие оружия. О Северной Корее ничего не слышали. Об Африке даже почти не говорили. Там мертвяки взяли верх проще всего, и новости с Черного континента перестали поступать. Были, впрочем, и оптимистичные сюжеты. В Америке красношеее население западных и южных штатов, вооружившись, организовывало очаги обороны. То самое быдло с дробовиками в своих пикапах, над которыми так любили издеваться телевизионные либералы, но зато среди которых было модно служить в морской пехоте, оказалось вполне эффективным в защите своих домов, семей и даже небольших городков. Избранные шерифы не пытались разграбить свои городишки, а организовывали их защиту. Большие расстояния до центральных городов позволяли людям отстреливаться от приближающихся поодиночке мертвяков и даже зачищать прилегающие территории. В России какой-то подполковник с общевойсковыми эмблемами в камуфляже камыш, командир кадрированной части, стоя перед камерой рядом с немолодым мужичком в свитере, объяснял всем, желающим слушать, как они, работая вместе с мэром, организовали оборону маленького уральского города, превратив его в безопасную территорию. Он говорил всем, что трупы необращенных надо уничтожать, чтобы не плодить морфов. Что сами зомби медлительны и страшны лишь тем, кто паникует. Нормальный человек способен просто убежать от них, если не даст загнать себя в угол. Случайно оказавшийся в этом городке корреспондент центрального телеканала передавал через спутник сюжеты, в которых были показаны баррикады на окраинах, специальные охотничьи команды, обшаривающие все дворы в поисках заплутавших мертвяков, группы стрелков в кузовах машин, стоящие на перекрестках, которые с безопасной высоты стреляли в выходящих на улицы зомби. Судя по тону репортажей, корреспондент решил остаться в этом городе на постоянное жительство, чувствуя себя в безопасности. Во время третьего репортажа на плече журналиста появился висящий стволом вниз автомат. Такой же АКС-74У, как и у Маши, а красная гражданская куртка сменилась военной камуфляжной. Раз пять крутили самодельный ролик из Америки, представляемый загадочной командой «Ромео Лима-16», что бы это ни значило. В ролике средних лет мужик с выдубленным солнцем лицом и короткими седоватыми волосами, одетый в полувоенную, тактическую, как принято там говорить, одежду и с пистолетом 40-го калибра, объяснял всем желающим слушать, как бороться с зомби. На фоне пустынного пейзажа в кораль для лошадей выпускали из клеток зомби, и он стрелял в них, то убивая выстрелом в голову, то стреляя им в ногу и крича в параллельном переводе. «Видите, это сбивает его с ног, он замедляется, колено нужно ему так же, как и мне», после чего добивал его выстрелом в лоб. В конце ролика они с какой-то мрачной девицей и невысоким мексиканцем брали помповые дробовики, на них выпускали всех зомби, оставшихся в клетке, и они уничтожали их за 10 секунд, после чего замирали, контролируя сектора и крича друг другу «Чисто, чисто!». Начала прослеживаться закономерность. Лучше всего отбивали атаки оживших мертвецов в провинциальные городки, отстоящие достаточно далеко от столиц и больших городов. Своих мертвяков им удавалось истреблять, а чужие к ним доходили по одному и редко, так что удавалось создать оборону. Чаще всего это были городки промышленные, возле которых имелись хоть какие-нибудь воинские части. Именно в них население получало доступ к оружию, если власти жили на земле среди людей, а не на небесах в блеске собственного величия. В таких местах начиналась та самая раздача оружия, формирование отрядов. Максимально задействовались любые военные силы. Решительно пресекались преступления, причем не гнушались и виселицами. Да, такие города держались. Вот обо всем этом Маша и размышляла, сидя на чердаке и поглаживая такой надежный металлический бок ствольной коробки Сайги. Сергей Крамцов. 27 марта, вторник утро. Мы ехали по проселку Уступом. Воздух был все же еще прохладным, поэтому уже через 5 минут после того, как мы уехали с заправки, все снова опустили маски на лицо. Стало легче. Сначала я решил доехать до рощи, которая была видна километрах в трех, а оттуда по другому проселку не спеша двинуть Солнечногорск. По дороге мы встретили пятерых мертвяков, которых застрелили девушки. У рощи я решил задержаться минут на 10, чтобы заставить своих попрактиковаться в стрельбе по деревьям. В роще проселок быстро уперся в небольшой песчаный карьер. А у карьера... Я сначала не понял, что происходит, потом все же разглядел. Две голые девочки, не старше 13 или 14, обгрызали два изуродованных трупа. На нас они внимания не обращали, как все зомби, дорвавшиеся до пищи. А мы остановились от них метрах в 50, не привлекая внимания. Но кое-что у меня в голове не укладывалось. Откуда они здесь, да еще и голые? На них напали где? В ванной? В раздевалке? Потом я разглядел у них на ногах потеки крови, причем откуда шла кровь, сомнений не оставалось. Они стояли на четвереньках, одна повернулась ко мне задом. Я навел прямо туда бинокль. Так и есть. Девочек насиловали, причем во все отверстия. И у обеих выходные пулевые отверстия в спине, значит, их после этого застрелили, но добивать в голову не стали. Специально или по незнанию. Их же изнасиловали, а потом убили, услышал я голос Вики. Да, и покоя даже после смерти не дали. Догадаться несложно, все улики налицо. Я вскинул автомат, навел прицел на затылок одной из девочек и нажал на спуск. Короткая очередь, пуля выбила фонтан крови, тело упало вперед на труп. Вторая резко обернулась на выстрел, а затем подскочила, как на пружинах. Что значит «дорвалась до человечины»? У нее даже зубы удлинились и заострились, и рот растянулся почти до ушей, хотя других изменений пока видно не было. Я поймал ее лоб в прицел, снова выстрелил, но она нагнулась, намереваясь броситься вперед, и пуля прошла выше. Выстрелила Аня, тоже короткой очередью, но пули угодили в плечо. Цель опять сдвинулась, причем очень быстро. А затем девочка бросилась вперед на нас, и я выпустил в нее сразу 5 пуль, поймав в коллиматорный прицел самую середину ее лба. Она упала вперед, зарывшись лицом в прошлогодние листья. «Я осмотрю место», — сказал я. Вышли из машины все. Осматривать место долго не пришлось, все было понятно сразу. 2 комплекта одежды, разорванный и окровавленный. Насиловали девочек прямо на ней, судя по всему. Еще 2 комплекта женской одежды, просто брошенной на землю. И 2 уже сильно пахнущих и сильно разложившихся женских трупа 2-дневной давности, сильно объеденных, присутствие которых насильникам не помешало. У обеих снесена голова выстрелами из дробовика, гильзы здесь же, и лежат тела рядом, лицом вниз. Похоже, что их заставили раздеться, что с ними делали неизвестно, но потом поставили рядом на колени и убили выстрелами в голову. Вокруг валялись шкурки из-под колбасы, 4 пустые водочные бутылки, почти опустевшая банка, в которой в остатках рассола плавал одинокий помидор. Похоже, что какая-то компания устроила себе здесь парочку пикников с изнасилованиями и убийствами. В первый раз они привезли 2 взрослых женщин и убили их так, чтобы исключить обращение. А затем уже вошли во вкус, насиловали детей и специально превратили их в зомби, оставив на трупах предыдущих жертв. И что за твари такое могли сделать? Я вздохнул, закрыл глаза, почувствовал, как задрожали руки, а в ушах зазвенело. У меня всегда так, когда злость начинает переливать через край. Открыл глаза снова, перевел дыхание. И куда эти скоты поехали потом? Дорога здесь песчаная, песок еще влажный, воды в земле много. Следы 2 внедорожников отпечатались четко, как на гипсовом слепке. Машины приезжали из Солнечногорска и туда же уезжали. Другой дорогой, правда. «По машинам, поехали в город», — сам не узнав свой голос, сказал я. Я сел за руль, завел УАЗ, вывел его на проселок в сторону города. Буквально через 1 километр наткнулись на «Жигуль-шестерку», возле которого лежал труп с разнесенной картечью головой. Не похоже, что убили зомби. Капот машины был поднят и забрызган кровью и мозгами. Больше похоже на то, что человек возился с мотором, а его просто пристрелили, проезжая мимо. Значит, почувствовав свободу, в Солнечногорске оживилась банда беспредельщиков. В городе было пустовато. Точнее, пусто. Редкие машины ехали в сторону Ленинградского шоссе. Пешеходов совсем не было видно, городской транспорт не ходил. А мертвяки на улицах попадались часто. Очень часто. В первый доклад я сообщил на заправку о банде беспредельщиков и об 11 застреленных зомби. Во 2-й сеанс связи получил поручение по возможности разобраться с бандой и, если получится, взять кого-то живым для назидательной экзекуции. И к этому времени мы доложили о 31 убитом мертвяке. Мы с Лехой в их расстреле вообще не принимали участия. Огонь вели только девушки и Шмель с Пашей. Ближе к середине дня остановились посреди изрядного размера площади перекусить бутербродами, и к этому моменту наш счет уже шел к 1 сотне зомби. Черт, если бы раньше об этом подумали, то именно такие небольшие команды свободных охотников с оружием, загруженные боеприпасами под завязку, могли бы спасти Москву. Но тогда кто бы дал людям оружие? А теперь об этом уже поздно мечтать. И нас отсюда скоро выживут. Затем мы наткнулись на 10-ку с открытыми дверями и застрелили 2 зомби возле нее. На передних сиденьях находились убитые мужчины и женщины, сильно объеденные. Задние двери тоже были открыты, но на сиденье никого не было. Я пошарился в вещах, обнаружил 2 розовых девчоночьих рюкзачка. Не отсюда ли забрали тех девочек? Убили родителей для развлечения на глазах у детей, а детей увезли насиловать. Я обернулся на звук открываемого окна. На 2-м этаже прямо в окне стояла женщина лет 30 с маленьким ребенком на руках. «Вы военные?» — спросила она напряженным голосом. «Да», — крикнул я. «Вы видели, что здесь случилось?» «Банда! Застрелили родителей и забрали 2 девочек на 2 джипах, квадратном таком серебристом Мерседесе с помятым задом и полиэтиленом вместо заднего стекла, и каком-то другом, зеленом, с такой серебристой полосой по всему низу». «Это уже что-то, какая-то информация о банде». «А вы почему не уходите из города?» — крикнул я. «Здесь мертвяки уже кругом, опасно». «А куда мне уходить и как? Машины у меня нет, мужа нет, ребенок маленький». «Хорошо, хоть еды еще на 1-2 дней хватит», — ответила женщина, явно сдерживаясь, чтобы не заплакать. «А поди, не заплачь. Еда кончится, и что тогда?» Я задумался. «Что там Пантелеев говорил о молодых женщинах и детях? Очень говорил, хорошо таких женщин в пламя привести, чтобы было там здоровое общество и росли дети. Но связи с ним у меня нет, а возить 2-летнего малыша 1/2 дня по холоду в открытой машине — простудить наверняка. Я знаю, что вам делать». «Но именно сейчас ничего сделать не могу», — крикнул я. «Скажите, до завтра продержитесь?» «До завтра, да. Что вы предлагаете?» — явно заинтересовалась она. «Военные на территории пламени образовывают как будто новый город. Там уже их семьи принимают гражданских. Особенно рады молодым женщинам и детям. Там хватает молодых, красивых, но холостых лейтенантов. А я, привезя вас, выправляю демографическую ситуацию». Женщина усмехнулась. «Заодно и замуж вы даете, за лейтенанта». «Ну, вам, может, и капитана найдем. Помните, фильм такой назывался «Выйти замуж за капитана»?» «Помню, там Глаголева в главной роли», — улыбнулась она очень хорошей улыбкой, белозубой и с ямочками на щеках. «Согласна. Я не могу вас сейчас забрать, я здесь на задании, я для выразительности потряс автоматом. И вот этих беспредельщиков хотим найти. А завтра я приведу еще одну машину, которая вас отсюда заберет. Дождетесь? Обещаете? А вдруг подполковник откажет?» «Я че, рехнулся, как это офицер откажется спасать мать и ребенка?» «Конечно», — кивнул я решительно. «Я завтра приеду на это же самое место с утра и по сигналю. Вы выгляните в окно и меня узнаете». «Вы же в маске, как я вас узнаю?» «А, и правда». Я приподнял маску вверх, затем крикнул. «В любом случае, кроме нас, на таких машинах здесь никто не может оказаться, и тем более бибикать под вашими окнами. Да и сегодня мы здесь еще не раз проедем. Мы город патрулируем. Увидите еще нас». Из-за угла дома показался покачивающийся мертвяк. Я показал на него девушкам, те опустились на колено, упершись в асфальт наколенными щитками, и открыли огонь короткими очередями, уже четко отсекая на трех выстрелах. Мертвяк свалился. Женщина в окне посмотрела на девочек с уважением, но ребенок испугался близких выстрелов и заплакал. «Мы с Дашкой очень будем ждать. Я на вас надеюсь, если честно, то уже о самоубийстве подумывала». Оказывается, это девочка, а я по голубому свитерку решил, что мальчик. «Не беспокойтесь, завтра обязательно вас заберем. Запритесь покрепче, даже забаррикадируйтесь. Никому не открывайте и ни о чем больше не волнуйтесь. Просто дождитесь нас». Мы поехали дальше, только бы все получилось. «А этот ваш Пантелеев разрешит?» — спросила сидящая рядом Аня. «Не разрешит, с нами поедут», — ответил я. «Мы что, мать с ребенком здесь бросим? Да и как он не разрешит, сама подумай. Он кто, граф Дракула?» «Не бросим, ведь правда?» «Правда, конечно». Патрулировали город мы почти до сумерек, несколько раз слышали выстрелы, ехали в ту сторону, но всякий раз обнаруживали нормальных людей, постреливающих по зомби. Мертвяков к тому времени мы настреляли больше 150, и я даже ощутил себе силу очистить город от них окончательно. Девушки стреляли все лучше. Паша вообще отлично, не нервничая и аккуратно. Да и Шмель вспомнил кое-что из воинской науки. А то, блин, ветеран войны, а стреляет, как пальцем в задницу тыкает. О зеленом джипе с серебристым низом и серебристым гелленде с мятым задом и выбитым стеклом я не забывал ни на секунду. Мы даже во дворы заезжали, разглядывая припаркованные в них машины. Когда мы катили, не торопясь, по одной из окраинных улиц в районе новостроек, я услышал одиночный выстрел и следом за ним звук удара машины, врезавшейся во что-то. Похоже, будто выстрелили в водителя или в колесо. Это не зомби. Я резко придавил педаль газа, скомандовал «за мной, Лехе». И не ошиблись. В конце улицы, метрах в 500 от нас во двор свернули две машины. Два внедорожника, темный и светлый. Причем светлый гелленд, его ни с кем другим не спутаешь. «Леха, видишь?» — заорал я в рацию, чувствуя, как волна бешенства накатывает на меня и захлестывает с головой. «Вижу», — услышал я ответ, — «это они». «Всем к бою», — скомандовал я. «Заедем через кусты, так нас сразу не заметят. Если машины во дворе, подъезжаем вплотную, наставим стволы, проверяем. Если ловим на месте преступления, спешиваемся, при необходимости вступаем в бой». «Ничего умнее не посоветуешь». Мы действительно влетели во двор с той стороны, с какой нас совсем не ожидали, с треском проминая густые кусты. Оба внедорожника были там. Возле каждого стояли двое с автоматами, а посередине испуганно замерли две упитанные девки в спортивных костюмах. «Из машины!» — крикнул я, ударив по тормозам. Аня, Татьяна и Паша легко перемахнули через борт и сразу опустились на колено, вскинув оружие. Надо же, как я их отдрессировал. Мы нацелились на зеленый немолодой Паджеро, а экипаж второй машины на Гелендваген. Я почувствовал приступ какой-то ликующей злости. Это они. Те самые, которых мы ищем, и я уже понимаю, что им хана, и эту хану устроим им мы, своими собственными руками. Один из них удивительно проворно метнулся за машину, а второй вскинул автомат и, еще поднимая ствол, выпустил длинную во весь магазин очередь примерно в нашу сторону. А стрелять-то мы и не умеем, — злорадно подумал я, взяв его в прицел и увидев, как в него попадают очереди, выпущенные Аней и Татьяной. Толя Бармалей. 27 марта, вторник вечер. К вечеру банда затребовала себе еще женщин. Решили съездить к тем проституткам, которых не было дома. Потом, правда, догадались ограничиться телефонным звонком, на который никто не ответил. Мобильная связь отключилась, но городская еще работала. Мент предложил пошариться по городу, поймать кого-то на улице и хрен с ними, с соседями, тащить захваченных прямо сюда, в квартиру. Идея понравилась всем, даже Бармалею, который решил, что можно пригрозить грохнуть за любой звук, и тогда все будет тихо. Но на улицах людей не было. Со скуки застрелили даже двух зомби, затем какого-то немолодого дядьку в старой «Волге» 24-й модели. Его просто обгоняли, и Бармалею стало интересно, попадет ли он этому старику в голову из пистолета левой рукой, пока правой ведет машину. И что думаете? Попал с первого выстрела, даже сам удивился. «Волгу» понесло в бок, она выскочила на тротуар, пересекла газон и врезалась в стену панельного дома. Но женщины все не попадались и не попадались. Но потом удача им улыбнулась. Причем почти что в том же самом дворе, где Малек застрелил женщину из Гранд Чероки. Через двор куда-то бежали две девчонки в спортивных костюмах лет по 16 с виду, но крупные, пышные. «Вот это свежак», — сказал Бармалей, чувствуя охотничий азарт. Надавил на газ, обогнал сначала обрадованных появлением человека, а затем удивленных девчонок, проскочил вперед и остановился. Они с Мальком вышли из машины с оружием в руках. Мерседес остановился сзади. Оттуда выскочили мент с костылем. Всем хотелось дополнительных развлечений, размяться, погонять этих молодых толстопопых девчонок, прежде чем затащить их в машину. Он уже представил себе, как они будут с визгом убегать, как посадит Малька за руль, а сам будет мять одну из них в машине, залезая в трусы и в лифчик, при этом шепотом угрожая разорвать ее на куски, если хоть что-то вякнет. Хорошо. У всех в голове гулял хмель, всем было весело.